Эпилог. Елена. Знаешь, мне кажется, я несколько лет пахла пленом. Затхло, нечисто и вообще гадко, призналась я. Даже освободившись, я ощущала в себе этот плен. Встретив тебя, Гриша, я, черт побери, ощущаю, что свободна. Мне кажется, я даже чувствую запах этой свободы. Свежий и немного терпкий. «Так пахнет мой одеколон», — улыбнулся Гриша. Я почувствовала, как мои щеки покраснели. «Но я рад, что ты освободился от своего кошмара и перестал ощущать себя пленницей. И снова очень сильно хочу испробовать тебя на вкус. Всю. И твою свободу тоже». «Свободу?» — рассмеялась я. «Она же пахнет твоим одеколоном». Он поцеловал кончик моего носа. «Согласись, это прекрасно, когда человек, ставший близким, знает о тебе все и хочет тебя во всех смыслах только потому, что это ты. Еще потому, что у тебя такая сильная воля к жизни. Наверное, чтобы оценить свое счастье, мы должны были пройти через все трудности, которыми наградила нас, сука, жизнь», — произнесла я немного грустно. Гриша прижал меня к себе и вдохнул запах моих волос. «Не хочу об этом думать, Лена. Мне кажется, я полюбил быть тебя в любом случае, независимо от того, какой период жизни проживал». «Главное, люби меня сейчас», — сказал я серьезно. «Люблю. Полюбил с первого взгляда и буду любить». Я слушала его глубокий голос, его признание, и внутри меня все сжалось, затрепетало. «И я», — призналась как-то неловко, — «и я тебя люблю», — сказала и подняла губы навстречу его губам. «Обещаю, что со мной ты будешь счастлива. Я все сделаю для этого, Лена». Огонь, который Гриша умело разжигал во мне, вспыхнул, едва наши губы соприкоснулись. Стон вырвался из моего горла. Он уложил меня на кровать, и его широкая грудь накрыла меня. Так приятно было ощущать на себе его вес, мощь и силу его желания. Ладонями медленно провела по его рукам вверх, к могучим плечам. Гриша был большим, гораздо больше, чем прежние мои мужчины, даже больше проклятых братьев Джанабаевых. Высокий, мускулистый, сильный. Мое тело казалось миниатюрным рядом с ним, и мне очень нравилось ощущать себя такой хрупкой в его руках. Он на секунду оторвался от меня и резко снял рубашку. Теперь его идеально крепкий торс был в моей власти. Пальчиками провела по его рельефным мышцам и облизнулась, желая этого мужчину целиком и без остатка. Когда до меня дошло, как похотливо я разглядываю его и трогаю, закусила нижнюю губу и стыдливо произнесла: «Хочу тебя». Гриша широко улыбнулся. Улыбка осветила его лицо от твердых губ до серых искрящихся глаз. Он раздел меня, оставив полностью обнаженной, а потом из себя снял оставшуюся одежду. Его губы обхватили сначала один мой сосок, потом второй. Я выгнулась, по телу прошла волна наслаждения. С губ сорвался стон. Внутри все сжалось от желания большего. Губы моего мужчины умело ласкали грудь, затем он поднимался выше и целовал шею, уже зная о всех моих самых чувствительных точках. Я вертелась и стонала, без слов умоляя о большем, бессознательно приподнимала бедра, когда он целовал мой живот. «Как же вкусно ты пахнешь», — произнес Гриша, спускаясь ниже. Этот громадный и, несомненно, чувственный мужчина расположился между моих бедер и с упоением, трепетом и даже благоговением начал ласкать мою киску, мучительно растягивая наслаждение. Его губы и язык творили со мной нечто невероятное. Язык порхал, лаская разбухшие губки, а потом рот впивался во влажную киску. Я схватила за простыню и выгнулась дугой, когда он всосал в себя мой клитор. Голова металась из стороны в сторону. Я кусала губы и стонала, полностью отдавшись наслаждению. Его ласки уносили меня все выше и выше, по телу пробежала судорога, и его затрясло, когда меня накрыл первый оргазм. «Ах!» — закричала, не в силах сдержать чувства. Словно в агонии наслаждения из его груди доносилось низкое довольное рычание. Он резко увеличил скорость, языком подталкивая меня к новому оргазму. Касание зубами. «Ох, черт!» — воскликнул я, выгибаясь. «Вот так!» — прошептал он, оторвавшись от меня. «Ох, Гриша!» — простонала я, когда он ввел в меня сначала один, а затем и второй палец. «Ты такая мокренькая, такая мягкая, но упругая. Готова принять меня. Не представляешь, как сильно я хочу оказаться в тебе, Лена. и хорошенько оттрахать, моя любимая. Да, сорвалось с моих губ. Его пальцы задвигались во мне. Я бесстыдно раскинула ноги шире. «Гриша», — позвала его, — «трахни меня, трахни жестко». Он вынул пальцы и резко закинул мои ноги себе на плечи, пристроил ко входу массивный член и поводил им по мокрой киске, сводя меня с ума. Он ласкал меня головкой члена, дразнил, не входя. «Жестко, говоришь?» «Да, Гриша», — взмолилась я. С губ сорвался всхлип, когда он снова и снова начал дразнить клитор, на этот раз головкой, не языком. «Пожалуйста», — стал умолять его, — «трахни меня. Хочу почувствовать тебя внутри. Все, что хочешь, любовь моя». И я ахнула, когда Гриша ворвался в меня, глубоко, резко, сильно, как я и хотела. Это было невероятно здорово — чувствовать себя заполненной любимым мужчиной. Он сильно вонзался в меня, касаясь самой чувствительной точки. Гриша вжимал меня в матрас, двигаясь быстрее и, казалось, проникая глубже. «Ох, блин, не удержался он. Как же хорошо в тебе, Лена. Твоя киска такая горячая». «Гриша!» — всхлипнула от надвигающейся эйфории. Он начал двигаться еще быстрее. «Ох, Лена, я могу трахать тебя вечно», — пророкотал он. Его яйца с размаху шлепали по моей горячей мокрой коже. С каждым разом Гриша погружался в меня все глубже. Я наслаждался его мощью и силой. Мне было божественно хорошо. И новый оргазм не заставил себя ждать. Это было сильно. «Гриша! О, да, да!» Сладкая боль и яркое наслаждение сплелись. Тело будто рассыпалось на мириады осколков и стало очень легко и очень хорошо. Гриша зарычал. «Лена! Девочка моя любимая!» Он запрокинул голову, изливаясь в меня, вдавливаясь в меня бедрами. Еще один дикий толчок, а потом еще один и еще, а затем из его груди вырвался стон удовлетворения. Он лег на меня сверху, переместив вес на согнутые в локтях руки. Я обвела его торс ногами, шею руками и с удовольствием вдохнула терпкий аромат кожи. Гриша тяжело дышал и своим дыханием щекотал мою влажную кожу. Я чувствовала, как колотится его сердце. Потом он приподнялся на руках и, еще не переведя дыхание, сказал: «Выходи за меня замуж». Наверное, вы догадались, что я ответила любимому мужчине, рядом с которым навсегда избавилась от тяжести прошлого. И да, я стала счастливой женой и матерью. Конец. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта. Медиакнига.ру